Евангелие от Иоанна, из главы 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Никодим, пришедший к Иисусу ночью из страха от иудеев, хотя и веровал, но веровал не как должно. Он называет Иисуса учителем, как человека, почему и прибавляет, что никто не может творить таких чудес, какие он творит, если не будет с ним Бог. Итак, Никодим приходит к Иисусу как к пророку и человеку, угодному Богу. Отвечая ему, Господь как бы указывает: «Тебе естественно иметь обо мне такое понятие, ибо ты еще не родился свыше, то есть от Бога, рождением духовным. И познание, какое ты имеешь обо мне, не есть духовное, но душевное, человеческое. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», — говорит Господь. Только рождение через крещение, внося в душу свет, дает ей возможность видеть и познавать Царствие Божие, то есть единородного Сына Божия. «Ибо Сын, — поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, — может быть назван как премудростью Божией, так и Царством Божиим». Никодим, слыша учение, превышающее человеческое познание, изумляется и по свойству немощной человеческой природы спрашивает, как это возможно. Неужели может человек в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? «Это признак неверия, — говорит блаженный Феофилакт. Ибо где нет веры, там являются вопросы: как это возможно, почему это? Услышав, что если кто не родится свыше, анатон по-гречески, он подумал, что это слово употреблено вместо сначала, снова. Потому и задал такой вопрос. Христос открывает ему яснее о рождении свыше, духовном рождении. Человек, состоя из двух частей, из души и тела, имеет и образ рождения двухчастный. Вода, видимо принимаемая, действует к очищению тела, а дух, невидимо соединяющийся, к возрождению души. Посему, говорит толкователь, как при плотском рождении над семенем телесным все совершает благодать Божия, так что оно образуется в человека, так и при крещении предлежит вода, но все совершает дух и молитвенное призывание, а особенно присутствие Бога, ибо в воде сей совершаются знаки и образ погребения и воскресения. Три погружения – знак тридневного погребения. Потом человек воскресает из воды, как Господь воскрес из гроба, и носит светлую и чистую одежду нетления, тление погрузив в воде. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух», – говорит Господь. «То есть человек, родившийся крещением, становится духовен», – поясняет блаженный Феофилакт, Правда, крестившийся не делается Духом Божественным, но, получив Духом сыноположение, благодать и честь, удостаивается быть духовным. Видя же, что Никодим не уразумевает, Господь предлагает ему чувственный пример. Дух, то есть ветер, дышит где хочет, и не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Если же не знаешь, где и как дышит ветер, сей дух, подлежащий чувству, то как хочешь уразуметь возрождение от Духа Божия? Если сей дух, ветер, не может быть задержан, то тем более не подчиняется законам природы благодать Духа Святаго. Поскольку Никодим все еще остается с иудейской немощью и опять спрашивает, как это может быть, Господь говорит: «Ты учитель Израилев, и можешь вспомнить славные чудеса, совершенные в Ветхом Завете, и сотворение человека, и знамения в Египте. И, вспомнив все, поверишь и тому, что я сейчас говорю. Я говорю о том, что видел, то есть знаю в точности, ибо видением Господь здесь обозначил не телесное зрение, а знание самое точное», — поясняет блаженный Феофилакт. «Но вы, иудеи, свидетельства моего не принимаете. Я сказал вам о земном, то есть о крещении, духовном возрождении, которое совершается на земле в благодеянии людям, хотя оно по благодати и достоинству небесное. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Как поверите, если услышите о неизреченном рождении небесном, каким единородный сын родился от Отца?» Так как Никодим назвал Господа учителем и пророком, то Господь говорит: «Не считай меня за пророка, сущего от земли, но считай меня сшедшим свыше, как единородного сына, ибо никто из пророков не восходил на небо, а только я один имею взойти, как и не сшел». Сказав же прежде о возрождении через крещение, говорит далее и о благодеянии, совершенном через крест. «Ибо крест и смерть – причина благодати, подаваемой нам в крещении, так как при крещении изображаем смерть Господню. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Блаженный Феофилакт поясняет: Господь таким образом научает нас, что древнее сродно с новым, и что один законоположник Ветхого и Нового Завета, а с другой стороны научает, что если при Моисее иудеи избегали смерти через взгляд на медное изображение змеи, то тем более мы избежим смерти душевной, взирая на распятого и веруя в него. Там подобие, имеющее вид змеи, но не имеющее яда, здесь же Господь, человек, но свободный от яда греха. Тогда изображение змеи исцеляло от ужаления змей, а ныне Христос исцеляет язвы от дракона мысленного. Быть вознесено означает не только быть повешенным на древе крестном, но и быть прославленным, ибо крест стал поистине высотою и славою Христа. И в чем он казался осужденным, тем осудил князя мира сего, дьявола. Адам умер по справедливости, потому что согрешил. Господь умер не по долгу справедливости, потому что не согрешил. До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми, а так как Господь был умерщвлен несправедливо, то и победил умертвившего, и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо причиненной Адаму, как согрешившему. И так он победил тем, чем, по видимости, был побежден. Таким образом, крест стал и возвышением его, и славою. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.